Глава 9. Первыми на результаты работы пятерки тритонов отозвались полицейские. Можно даже сказать, что они не просто отозвались, а взвыли благим матом, потому что хвостатые выгребли из затопленных помещений кучу покойников в разной степени разложения. Но тритонов можно было понять. Кому захочется возиться в разных бывших складах и доках, когда под ногами трупы болтаются? Но вот Шугерт, тот за голову схватился. Но потом быстренько находки отсортировали, кого-то даже опознали и захоронили как положено, опутав сетями в старой лодке, отведя ее на глубину и пробив там дно. Вторыми частично недовольными оказались уже мелкие клерки в мэрии, потому как предоставленные планы были за 2 недели исчерканы, перерисованы заново не один раз и до сих пор находились в состоянии «а тут переборки давно нет, потому как ее присобачили вот сюда». Ну и последним, кто сначала ворчал себе под нос, оказался сам мэр. Господин Тристан изволил дуться на то, что заставить Каппу работать за гроши так и не удалось. Пусть цены были существенно ниже, чем пришлось бы отдать любым нанятым со стороны, но деньги городу все же надо было выкладывать, как различное оборудование, которое спешно приводили в порядок в многочисленных мастерских. Но затем через неделю мэр получил первые результаты, оценил поднакопившиеся плюсы и в конце второй недели уже стоял на стене Лартана и благодушно разглядывал, как идет подготовка к ремонту. «Значит, внутренние помещения уже начали осушать?» «Да, господин Тристан, вот копия плана, где отмечены нужные места. Кроме того, вот эти рекомендую сразу под зарядную станцию отдать. К вам должны были подойти». Каппа передал мэру большой рулон разнообразных чертежей. «Это ты про Легарда с бесконечными родственниками?» «Да, они даже с города ни чака не просят. Из своих средств закончат ремонт и развернут ферму. Станут выращивать новые световые кристаллы, откармливать и перезаряжать старые». «Легард, Легард, вот ведь пенек старый», — мэр нахмурился на миг, но потом к нему снова вернулось хорошее настроение. «Ремонт идет с существенным опережением графика, из казны потратили лишь часть запланированного. За восстановленные помещения скоро на аукционе будет нешуточная драка, и сразу после завершения шторма в порт пришел почтовый бот, привез кучу писем от разных богатых людей, кто открытым текстом спрашивает, когда в Лартана можно будет открыть свое представительство». Похоже, правильная реклама принесла наконец-то результат. Но вот бывший конкурент с его планами... Почему ему не нравится поставить свои штуки прямо на шельфе? «Вон, в любую сторону полно свободного места!» Погрозив кулаком Ярому, Каппа состроил зверскую рожу и изобразил, как вешает ушкуя на ближайшем столбе. Придумал тоже вправлять мозги пойманному воришке на глазах большого руководства. Закончив свою бессловесную пантомиму, Водяной вернулся к прерванной беседе. «Я не знаю, что вы там со стариком не поделили раньше, но я бы продал ему эти казематы. Во-первых, они стоят рядом с очистными сооружениями. Часть сточных вод можно использовать на новой ферме. Заодно вопрос с частичной очисткой решим. Во-вторых, для Легарда тритоны продадут что-то из своих хитрых штучек, чтобы эта семья могла также выращивать люминесцентный мох и делать питательные растворы на продажу. Если город им пойдет навстречу, то можно подписать контракт со скидкой на будущие целевые поставки. Ну и последнее, вряд ли вы кому-то сможете продать те склады. Влажность там будет всегда повышенная, проблемы при конструировании еще были заложены. Как ни конопатить, а все равно или конденсат, или прямые протечки будут постоянно. А так и клиент доволен, и нам всем польза». Перехватив поудобнее рулон, Тристан шутливо погрозил пальцем. «Знаете, вы зря отказываетесь от работы в мэрии. С вашей хваткой могли бы быстро занять пост моего первого помощника. И разорил бы Лартана в самые короткие сроки. Знаете, я воспринимаю город как корабль, понимаю его технические проблемы, где надо вентиляцию поправить, где освещение заново провести. Понимаю, как закрыть течь или пластырь поставить на пробоину, но с куплей, продажей, снабжением и торговлей сяду в лужу. Поэтому в качестве помощника вам нужен кто-то другой, более головастый, а я лучше хорошо сделаю свою работу». «Вам виднее. Ладно, не буду вам мешать, у самого дел еще полно. Если Легард начнет спрашивать, как там с его просьбой, то пусть завтра с утра приходит. Я проверю, что там они напридумывали, и черновик контракта составим». Придержав мэра за край пиджака, Каппа поинтересовался. «А что с отходами? Приняли какое-нибудь решение?» «Вот ведь упрямый вы человек, Каппа!» Улыбка исчезла, как будто ее и не было. «Это сложный вопрос. Одно дело, когда мы используем уже существующую систему канализации и стараемся не гадить себе в штаны. Но другое — это запрет на сброс любых отходов за стену и создание отдельной службы, которая будет заниматься их утилизацией. Вы хоть представляете, сколько мусора мы создаем каждый день?» «Но вы теперь и сами знаете, почему тритоны ушли от всех больших городов. Отходы привлекают хищников, те начинают атаковать хвостатых в их деревнях. Либо мы решим эту проблему, либо на следующий ремонт мы их подрядить не сможем». Каппа был прав. Тайна оказалась из разряда детских загадок. Всего лишь надо было всю дрянь, которую сбрасывали в океан, вывозить в нужное место, чтобы подводные течения уносили отходы жизнедеятельности подальше, либо протянуть туда трубопровод и гнать переработанную дрянь уже по нему. И такую возможность при строительстве города первоначально закладывали. Всего лишь надо отремонтировать частично прохудившиеся коммуникации и приучить население не швырять все в распахнутую форточку. Кстати, за отходы можно платить. Пусть те, кто сдает официально, получают какие-то деньги. Пусть и небольшие, но все же. А нарушителям штраф, продолжал давить Каппа. «Если мы начнем платить за мусор, нам весь Лартана на куски разберут. Можно контролировать, что сдают. Зато большую часть мусора можно или переработать, или продавать тем же фермерам на компост и прочие нужды. Не удивлюсь, если на этом еще и заработаем». Мэр промолчал, потому что он-то прекрасно знал, сколько именно идет ему лично за отходы Лартана. Если эти потоки легализовать, то можно лишиться изрядной доли карманных денег. С другой стороны, кто мешает получать отступные уже на официальных контрактах? «Я подумаю над вашим предложением». «Даже не так. Завтра после обеда будет расширенное совещание гильдий. Внесу туда ваше предложение. Думаю, что уже к концу недели у нас будет проработанный ответ по этому вопросу». «Отлично!» — обрадовался Каппа. Наконец-то он сможет что-то внятное ответить хвостатым, которые предупредили о возможных проблемах с продлением их контракта. Если получится отводить хищников от города подальше, то здесь сначала появится стационарный пост подводного народа, а попозже — новые фермы для выращивания водорослей и рыбы. «Тогда не буду вас больше задерживать, господин Тристан. Встретимся в конце недели, когда у меня будет готов отчет по первым работам снаружи Лартана». Убедившись, что начальство со всеми прихлебателями удалилось, Каппа вернулся к своей бригаде, которая закончила монтаж подвесного крана и теперь сортировала собранные сети для постановки заграждений. Покосившись на Ярова, который о чем-то общался с портовыми оборванцами, водолаз подошел к Данка и спросил: «Готовы к выходу? Пора уже начинать». «Да, местные следили, чтобы в этом секторе не мусорили. Ну и мы дважды в день подготовленный раствор сливали. Так что можно огораживать зону для ремонта и начинать». «Где Окса с остальными? Надеюсь, в воду не полезли раньше времени?» Ушкуй рассмеялся. «Не, дураков среди них нет. Закончили конопатить дырку во втором доке и теперь помогают перлить и заводить туда трубы для помпы. Как только к вечеру поставим пластыри, можно на ночь запускать тарахтелку». Каппа окинул взглядом подготовленную площадку и вздохнул. «Громадье планов, горы припасов, глаза просто разбегаются. Но раз уж пообещал, то придется делать». Первым решили заняться старым доком, в котором раньше чинили местные корабли. Но потом стены повело, ликвидировать сильную течь так не смогли. Но с точки зрения ремонта это было самое удачное место. В углу порта есть свободная площадка, куда можно складировать необходимые материалы. Охрану Яры организовал. Хитрые штучки для выращивания и изменения водорослевых плит взяли с собой тритоны. После того, как нужную часть стены снаружи ограничат сетями, туда же спустят на тросах клетку для срочной эвакуации в случае больших проблем. Затем Каппе с пятеркой морских жителей останется лишь спуститься вниз, закрыть найденные пробоины и законопатить мелкие дыры. Как утверждал Окса, технологии у них отработаны на сотнях городов, поэтому останется переквалифицироваться в подмастерье и постигать чужую науку. Спустившись к загруженному сетями баркасу, водолаз притормозил на секунду рядом с довольным собой Ярым. Бывший наемник щеголял в легком кислотно-ярко-зеленом жилете, наброшенном поверх рубахи. Это была идея Данка — переодеть всех нанятых работников в такие вот накидки. Сразу видно, если кто из посторонних пытается под ногами мешаться. И ненароком на голову какому недотепе чего-нибудь тяжелое не уронишь, пока грузы кантуешь. Хотя бы лишний раз в глазах мелькнет, прежде чем на голову поймает. Разобрался с бузатерами? Ага. Придумали еще, будто мы их ночлежку тут разогнали. Заодно подрядил самых нормальных на завтра. Если справятся, то будут еще у тебя рабочие руки. И куда я их дену? Данка отдам, он просил. Из сердцевины города ведь уже воду откачиваем. Как твои лягушки там закончили, так и начали пыхтеть день и ночь. Голова уже гудит от шума, если вниз сунешься. Но ведь там, как воду убираешь, надо еще кучу всего закончить. Стены ободрать, к покраске подготовить. Потом валиками этими хитрыми все углы пройти. Ну и дальше по списку, только успевай шевелиться. С валиками, да, это была идея Каппы. Местные обычно использовали кисти, стараясь не тратить лишний раз дефицитный упругий мох. Но тритоны привезли с собой несколько образцов, а вчера утром Ностра вернулся с нового рейса в подводную деревню и привез полный трюм разных полезных заказанных штучек. И теперь валиками на длинной палке можно было обработать химикатами от плесени любую стену за несколько минут, а потом, после просушки, покрасить ее и переходить дальше. «Думаешь, твоя новая бригада действительно станет работать?» «А там круговая порука. Если кто-нибудь из них вздумает крысятничать, всех выгоню. Поэтому будут смотреть друг за другом. Ну и я никого попало отбирал, а тех, кто не совсем на дно опустился. Зато если не будут дурить, то заработают неплохо на таких-то объемах. И рекомендации хорошие будут». Когда восстановленные доки заработают, людей на серьезные позиции будут отбирать из наших парней. Могу на это поспорить, и они это понимают. «Все, все, в твою кухню не лезу», — рассмеялся Каппа, перепрыгивая через борт на баркас. «Глядишь, еще твоих парней переманивать начнут». «А то! Ты просто не знаешь и внимания не обращаешь. А ведь Лартана — это тихая гавань». На остатках материка опять начали глотки резать. Эта тягучая война скоро до многих дотянется. Беженцы уже и в Монторсе мелькают. Поэтому если мы здесь город в порядок приведем, то скоро и народу прибавится, и работы будет много. Помахав атаману на прощание, Ярый вернулся к Данко, который колдовал над разложенными на складном столике накладными. Друг беззлобно пихнул начальника крохотной службы безопасности в бок и спровадил подальше. «Давай, не изображай умного. Лучше присмотри, чтобы твои умники кран вместе с грузом не утопили. А то суетятся там уже слишком активно. Пока еще кап по сети поставит. Может, даже пообедать успеем». В ярко освещенной пещере у причала стояла подводная лодка. Перед ней замер построенный в одну линию экипаж. Взбешенный начальник экспедиции выдернул из строя одного из механиков и обратился к остальным. «Кто разрешил этому криворукому идиоту производить ремонт без присмотра? Кто? Или он сам себе присвоил звание нормального человека, бросив своих братьев-павианов на берегу? Молчите! Муфта не была закреплена как положено. В результате у нас выхлестало все масло, заклинило вал левого двигателя, и мы должны ремонтироваться еще как минимум 2 недели. И все это из-за того, что один болван посмел нарушить приказ и посчитал себя слишком умным». Достав из кобуры пистолет, Ганс приставил ствол к голове бедолаги и нажал спусковой крючок. Вернув ствол обратно, продолжил, давя в себе остатки гнева. «Да, я понимаю, что мы все устали и можем совершать ошибки, но для этого и используются правила взаимных проверок и страховки. Да, я знаю, что мы уже несколько месяцев не видели нормально солнечный свет и сидим в этих проклятых пещерах, словно кроты. Но именно сейчас, когда нам осталось буквально протянуть руку и взять заслуженный приз, именно сейчас, я не буду приказывать. Я всего лишь попрошу вас, мои братья, закончить начатое. И не ради Рейха или нашей идеи, просто ради себя, чтобы нам потом не плевали в спину, как паршивым свиньям, не способным справиться с простейшей проблемой. Медленно прошествовав конец строя, белокурый атлет замер перед грязным стариком в промокшей от пота рубахе. «Старший механик!» «Я?» «Мы вынуждены были нанять несколько местных, чтобы разобраться с их техникой. Трое совсем бесталанных уже кормят крабов. Сегодня пришлось попрощаться с последним». «Нужны ли вам еще местные? Или вы можете самостоятельно обслужить нашу лодку, без привлечения посторонних?» «Помощь чужаков больше не требуется, господин комендант». «Тогда я разрешаю вам сегодня отдохнуть и завтра заняться ремонтом. Свободные от вахты члены штурмовой команды помогут в любых работах». «Разрешите обратиться, господин комендант?» Ганс поощрительно усмехнулся. «Конечно». «Разрешите начать ремонт немедленно? Мы еще не устали, господин комендант». «Да? Похвально. Тогда убрать этот кусок дерьма и можете начинать. Хайль!» «Хайль!» — пролаял в ответ экипаж и бегом бросился выполнять команду. Вечером за рюмкой очищенного самогона Ганс успокаивал профессора. «Не волнуйтесь, задержка незначительна. Шторм закончился, в нужном нам районе вряд ли кто-то болтается. 100 с лишним лет сокровища ждали. Подождут несколько дней». «И все же я прошу тебя проверить обломки корабля «Триад». Мало ли, вдруг сможешь найти что-то от их установки. Нам эти детали будут совсем не лишними». «Китайцы использовали другую компоновку. По документам местные имперские умники создали 3 механизма. Первый у нас. На втором ставили эксперименты на стабильность канала и дальность пробоя. Третий готовились установить на эскадру, и он рванул, породив землетрясение и затопив в итоге всю округу. Но каждый раз аппаратуру создавали заново. Там нет взаимозаменяемых вещей, как и в большей части местных поделок. Сплошная кустарщина. Но я вынужден настаивать. Для нас важно добиться надежной работы системы, чтобы гарантированно вернуться домой». Долив профессору в рюмку пахучую жидкость, Ганс отсалютовал своей стеклянной тарой и пообещал: «Хорошо, сделаю. Благо, там рядом с нужным нам местом. А вы, пока здесь отдыхаете, лучше подумайте, как почистить местную сивуху. Все равно запах остается». Старик в мятом белом халате выпил свою порцию, сморщился и выругался, выгребая с тарелки пучок маринованных водорослей. «Проклятый мир! Ни оборудования нормального, ни перспектив. Никак не могу дождаться, когда мы закончим, и можно будет посидеть где-нибудь в Париже с кофе и хорошим коньяком, а не этой дрянью. Я подумаю, может, и смогу что-нибудь наколдовать. Все равно заняться пока больше нечем. Но куда лучше, если ты найдешь наше золото, и мы вернемся домой как можно быстрее». Месяц пролетел как один миг. Вроде только-только начали ковыряться с городскими стенами, а уже все закончили, и снова палуба мамы Зубатки под ногами. Тритоны возвращаются домой, чтобы отдохнуть и договориться со старейшинами о будущей работе на Лартана. Везут с собой рекомендательные письма от мэра, туго набитый мешочек с заработанным и аванс в счет будущего. А еще отдельно целую кипу предложений о закладке новых рыбных и водорослевых ферм, запрос на составление детальной карты течений и еще многого другого. Город обязуется следить за порядком и теперь использует отремонтированную систему очистки, сбрасывая отходы далеко в сторону. Во время работы активно проредили ближайшие воды от всей зубастой дряни, что вздумала заглянуть в гости. Напоследок Ностра умудрился выловить даже 3 акул. Теперь есть возможность на относительно спокойное место пригласить аборигенов, чтобы они начали обживаться. Рядом на матрасике сладко спала Перлита, подложив ладошку под щеку. Девушка изрядно вымоталась за эти дни, налаживая откачку воды, распределяя заказы по другим мастерским и под конец начав обживать свой собственный док. Да, теперь у Каппы есть свое личное место, куда можно попасть через широкий шлюз, выходящий в порт. А еще ниже второй створ с отдельной шлюзовой камерой, через которую можно незаметно выводить подводную лодку. Подшаманить еще чуть-чуть, и вполне себе тайный рабочий ход. Данка с Яром остались пока дома. Перевести дух, проконтролировать работу уже 3 бригад шабашников, что зашивались на бесконечном ремонте, Ну и попытаться дожать Татари, который начал колебаться с видами на будущее и пару раз даже обмолвился, что стать хорошим помощником у Каппы – вполне интересная мысль. Но только на суше. Под воду пусть самые отчаянные ходят. Старик уже свое отплавал и воды хлебнул вдосталь. Бесшумной зеленой тенью рядом возник Окса. Тритон вместе с Каппой выполнил большую часть сложных работ по ремонту. Человек быстро освоил необходимые процедуры и последнюю неделю работал вообще без ошибок. Да, он был в начале долгого пути, технологии подводного народа были разнообразными и интересными, но благодаря накопленной базе новинки осваивались легко, а совместная работа сблизила Оксу и Каппу, превратив в отлично слаженную пару. «Как думаешь, дадут тебе нужное имя? Не заставят снова рыбу пасти?» «Дадут. Я уходил с наказом посмотреть и проявить себя. Обратно везу много денег, обещания о новых землях, о новых богатых наделах. Через 3-10 дней наши старшие подготовят караван в твой город. И еще в город железных мастеров. Будет хорошая торговля. Мои соседи будут останавливаться у меня в доме. Будут отдыхать, будут торговать. Будут думать о домах в новой деревне. Я буду с именем, наземный брат. Когда наши новые фермы дадут осенью урожай, зимой смогу брать жену». Окса неплохо подтянул язык. Правда, и он, и водолаз периодически ошибались, вызывая смех у друзей, но долгие вечерние разговоры помогли решить многие проблемы с общением. А теперь еще Каппа начал потихоньку изучать язык жестов тритонов, чтобы не выглядеть безграмотным неучим у соседей. Да и на будущее пригодится. Все же не зря крохотная ватага Ушкуев сделала ставку на совместную работу с хвостатыми. «А как твое имя?» Тритон сунул в пасть пучок водорослей и зачавкал. Хорошие заработки позволили подрядить рыбаков в Лартана, и те поставляли к столу и свежую рыбу, и какие-то хитрые деликатесы, которые очень нравились зубастым. «Ты про гражданство? Город даст мне его, как вернемся назад. Мэр страхуется, чтобы ваши старейшины послали новых работников. Все еще никак не может поверить, что ухватил удачу за хвост. И Лартана мы подлатали. Новые поселенцы теперь обживают восстановленные кварталы. И охотники за морским зверем хоть завтра готовы на промысел с вашими подводниками выходить». Зашевелился народ. «Мы вернемся», — подтвердил Окса, подцепив следующий спутанный клубок. «С новыми именами мы много что сделаем. Новое имя, новая жизнь. И это хорошо». Люминесцентные панели ярко горели, разогнав остатки теней по скругленным углам. Капп стоял рядом с широким горизонтальным плавником крохотной подводной лодки и пытался понять, нравится ли ему эта невероятная машина или пугает его. В отличие от человеческих изделий, тритоны старались не использовать металлы в своих изделиях. Слишком дорого это было. Куда как проще вырастить из кораллов каркас или же нарастить эластичную сетку поверх жестких ребер, а потом все это закрыть многослойными панелями из водорослей. Для случаев, когда нужно было ходить на большие глубины, вообще корпус целиком выращивали из полипов, вставляя мембранные прозрачные иллюминаторы для обзора. Благо, вся хозяйственная деятельность тритонов была сосредоточена на глубинах до 200 метров максимум, а ниже нырять для этого много лодок не надо, 2-3 на клан вполне достаточно. Что именно хвостатые делали в черной пучине, об этом Окса не распространялся, а Каппа не спрашивал. Меньше знаешь чужих тайн, лучше спишь. Но вот подарок, который сделали человеку, был просто царский. Глубоководная лодка с поврежденными двигателями и разрушенной системой внутренней фильтрации. Тритоны на небольших глубинах предпочитали не откачивать воду из корпуса, так и плавали, не обращая внимания на распахнутые люки. Разве что сетку ставили, чтобы рыбы внутрь не лезли. Но в поврежденной малышке пришлось бы заменять всю внутреннюю начинку, чтобы вернуть ее в строй. А для человека это лишнее. Баллоны с воздухом внутрь поставил, вот тебе и возможность на 2-3 дня под воду уйти без проблем. Двигатели, если перлита переберет и отладит, то уже свой ход, можно по всей округе Лартана помотаться. Шлюза пока нет, так не беда, на первое время вполне и так сойдет. Когда Окса обживется, поможет лодку доработать и до ума довести. Главное, и это действительно было очень важно, у Каппы теперь будет своя собственность. которая по местным меркам стоит очень и очень много. И если он сможет ее заставить нырять, сможет исправить самые главные проблемы и вдохнуть заново жизнь в это коралловое тело, то его положение в Лартана не просто упрочится, он станет одним из самых важных специалистов, который будет зарабатывать очень и очень неплохо, и с кем будут реально считаться. Лодка походила на огромную касатку. Выступающая вверх рубка, подобно спинному плавнику, боковые широкие рули и огрызки задних, вспученные боковины хвоста, куда выходили валы с широкими лопастями винтов, кургузый нос с широкой прозрачной полосой прозрачного стекла. Или не стекла? Каппа никак не мог найти правильное название для предметов, которые создавали в местных мастерских. На какую глубину можно опускаться? Окса погладил шершавый бок и встопорщил спинные плавники. Он всегда так делал, когда нужно было подумать и дать ответ на сложный для него вопрос. «Эту глубину знаешь? Понимаешь?» «Да, примерно знаю». Каппа уже прикинул, что гостевой дом находится примерно на 70 метрах ниже уровня моря. Спуск и подъем проходили медленно, пока его буксировали от форпоста охотников к окраине деревни через заросли водорослей пару часов. Но оценить расстояние и глубину он все же сумел. «Три таких для тебя безопасны. Ниже я бы уже не стал. Даже мне там без защиты тяжело. А для тебя верная смерть». Вдолас рассмеялся. «Да мне и тут без воздуха смерть. Если стены дома лопнут, то все, дорога в один конец. А вот эта штука, которая прозрачная, она как?» «Она сломается последней. Это такие же кораллы, как корпус, но в несколько сложных слоев. Каждый смотрит в правильную сторону. Ничем не пробить, не поцарапать. Очень долгая работа». «То есть можно вообще весь корпус таким сделать?» — удивился Кап, попытаясь ногтем отколупать кусочек от иллюминатора. «Можно. Сделать можно все. Только хватит ли у тебя рыбы и жемчуга, чтобы расплатиться? Всю лодку выращивали год, нос — 5 лет, и такое умеют лишь несколько кланов в наших водах. Правильные вода, свет, корм. Ошибаться нельзя. Долгая работа. Я никогда не научусь такому». «А это что?» Человек показал наборы и полосы вдоль верхней части корпуса. «А это причина, почему лодку дарят тебе. Мой отец ходил по делам. Его пытались съесть. Лодка выдержала, но для нас уже неинтересно. Ремонт будет дороже, чем вырастить новую. Тебе же еще послужит». Каппа подошел поближе и оценил отметины на коралловой шкуре. «Интересно, что же это такое делал отец Оксы и где, что неведомо тварь чуть не прогрызла сверхнадежный корпус?» «Меня такая же зараза не атакует?» «Не ходи глубоко, не ищи смерти, и тогда смерть не станет ловить тебя», — дипломатично ушел от дальнейших объяснений Тритон. «Внутри сможешь переделать все под себя. Твоя умная женщина поможет. Полки, подставку под спину, ящики для еды и воды, место для сна. Система выведения работает. Управление я тебе покажу, оно не повреждено. Раны мы зарастили, но двигатели уже устанавливать новые тебе самому. Берешь?» «И как ее мог испугаться, мою малышку?» Каппа погладил зарубцевавшиеся шрамы и ответил: «Беру, дайте две. У меня дома рассказывали о чудесном подводном корабле, на котором исследовали океан. Он назывался Наутилус. Размерами эта крошка куда меньше, поэтому будет Нау. Как в Лартана повезем?» Оксов забрался на плавник и пошлепал к рубке, чтобы открыть верхний люк. «Завтра ты вернешься на корабль. Я буду говорить со старейшинами, буду набирать новых охотников. Потом они будут еще думать о фермах, о других интересных делах. А я вернусь к тебе. Когда вернусь, твою лодку как раз дотянут до места, где мы прятались от грызгара. Скажешь капитану, он поднимет со дна». «Отлично, значит, домой я вернусь уже с новинкой». «Да, поднимайся, покажу, что там и как внутри». Через 3 дня мама Зубатка развернулась и поплыла обратно в Лартана. В трюме надежно закрепленная лежала Нау, отливая серыми боками в слабом свете масляных фонарей. На палубе многочисленным табором устроились 15 тритонов, которых местная община отправила на работу в город. Окса должен был лишь проконтролировать, что новички добрались до места без приключений, а затем мог заниматься своими делами. «Понимаешь», — шепотом объяснял он Каппи, пристроившись рядом с ним под навесом, — «когда я выложил заработанное, у очень многих стали большими глаза». «Это как?» — не поняла Перлита, которая как раз закончила сервировать крохотный переносной столик и разливала чай. «Это так». И Окса выпучил глаза, превратившись в самом деле в огромную лягушку. «Когда тебя жрут в чужой воде, над этим лишь смеются. Многие думали, что водяной без хвоста не сможет защитить меня и команду. Думали, что люди снова ошибутся. А я вернулся с добычей, получил имя, стал взрослым, не спрашивая разрешения старейшин. Поэтому меня попросили отойти в сторону, получив, что хотел. А на мое место теперь пойдут те, у кого хвост больше, семья старше, зубы острее. Я подумал и согласился». «Получается, вместо тебя теперь у господина Тристана целая толпа тритонов, которые будут отнимать у тебя кусок рыбы?» — расстроилась девушка, протягивая хвостатому большую чашку. «Вряд ли», — ответил за напарника Каппа. «Я с другими работать стану не сразу. Пусть сначала себя в деле покажут. Поэтому работу для меня мы с Оксой поделим, а еще он может завести свою ферму. Или вообще к кому из охотников завербоваться и пойти бить морского зверя. Или еще что. Он теперь наоборот свободен, не обязан за других головой и хвостом отвечать. Для него тысяча дорог открылась. А мы поможем, чтобы у него проблем не было». Усмехнувшись, Тритон молча начал пить чай. «Все же хорошо, когда у тебя умный старший, которому не надо разжевывать каждую креветку, прежде чем положить в рот. А когда у команды умная голова, то будут и деньги, и интересная работа».